Вы вообще пишете стихи по-английски? Написал несколько стихотворений. Некоторые были опубликованы, другие нет. Я не стремлюсь к этому, но когда я пишу прозу, мне интересно, что бы он сказал. Счел бы он это вздором или осмысленной вещью. Помимо прочего, Оден был изумительным критиком. Он обладал особым мастерством здравого смысла. И за исключением Оруэлла, я считаю его величайшим стилистом в английской прозе. Вы все больше пишете прозу? Нет, на самом деле нет. Мне хотелось бы, чтобы у меня было больше времени, и чтобы мое время было лучше организовано, или чтобы я мог лучше организовать его. К сожалению, я страшно не собран. У вас в работе еще одна книга стихов? Есть примерно две книги стихов. Все зависит от того, что считать книгой. Сколько страниц? Если использовать американские стандарты, то примерно две книги готовы. Но перевод отстает по определению. Стихи накапливаются, и дело кончается более толстой книгой. Стихи в непереведенных книгах похожи на стихи из части речи? Короткие стихи похожи. Более длинные — не знаю. Могу ли я сказать, насколько они другие? Может быть, они в каком-то смысле хуже, иногда они более монотонны. Но монотонность, по крайней мере, на мой взгляд, всегда преднамеренна. Я просто надеюсь, что читатель может это понять. Но может и не понять. Тогда мне худо. И опять-таки, ну и что? В основном это всегда делается для собственного, чтобы это ни было, для себя и гипотетического альтер-эго. Во всяком случае, для кого-то невидимого. Может быть, для ангела. Откуда я знаю? Стихи более дидактичны? Думаю, они более ангельские. Чтобы он понял. Вам нравится жить полгода в Нью-Йорке и полгода в Мичигане? Да, я хотя предпочел бы оставаться где-нибудь на восточном побережье. И на второй семестр. Не обязательно в Нью-Йорке, но на восточном побережье. Потому что в Мичигане есть что-то от клаустрофобии. Он слишком глубоко погружен в материк, знаете, как запятая в «Войне и мире». Каким путем не пойдешь до нее страницы и страницы? Я всю жизнь, по крайней мере, 32 года привык жить у моря. Думаю, что-то биологическое. Не то, что у меня буквально случаются приступы клаустрофобии, но бессмысленность пространства действительно докучает. С другой стороны, телефон в Ан-Арборе не звонит так часто, как будто его только вчера изобрели. Я заметила во многих ваших стихах, например, в «Озерном краю», юмористические оттенки. Это юмористическое стихотворение. Я не понимаю, что происходит. Нельзя сказать, что я читаю многое из того, что говорят люди, но думаю, в том, что я делаю, присутствует сильный юмористический оттенок. И все же люди часто спрашивают о религиозном смысле. Я думаю о метафоре, уподобляющей развалины Парфенона гниющим зубам. Суть в том, что это на самом деле не метафора. Это буквально, особенно с тех пор, как я приехал в Ан-Арбор с российской зубоврачебной работы, если можно так выразиться. На самом деле это не работа дантиста, это что-то противоположное. У меня были проблемы. И друзья отвели меня к врачу. Он удалил мне штук 5 сразу за один прием. Я даже не помню, как добрался до дома. В ту минуту, когда я упал на постель, в дверь позвонил почтальон, и это оказался счет. У меня возникло ощущение, что врач одной рукой выдергивал зубы, а другой выписывал счет. Но дело в том, что здание, в котором я преподаю, находится совершенно рядом со школой дантистов. И там всякие символы, даже статуи. Современная скульптура, которая изображает развитие стоматологии. Отсюда и стихи. Значит, юмористические оттенки играют важную роль в ваших стихах? Конечно. По существу есть 2-3 вещи. Русская поэзия в целом — это нечто серьезное. Люди очень редко позволяют себе шутить. Понимаете, когда пишешь стихи, особенно когда ты молод, ты всегда знаешь, всегда предвидишь, что существует некий сардонический ум, который будет смеяться над твоими восторгами и печалями. И идея в том, чтобы переиграть этот сардонический ум, лишить его шанса. А единственный способ лишить его шанса — это посмеяться над собой. Ну, я так и делал одно время. Но ирония очень унижает. Она на самом деле не освобождает, особенно если ирония направлена, если у иронии есть потребитель, обозначенный потребитель, сардонический читатель. Единственный способ победить этого малого, если он все же существует, а лучше подозревать, что он существует, это возвышенность утверждения, или его значительность, или торжественность, чтобы он не смог насмехаться. Я начал делать такие вещи. Надеюсь, сделал. Способность смеяться над собой и шутить осталась при мне, и время от времени я к ней прибегаю. Еще один момент, связанный с иронией, заключается в том, что иногда к ней обращаешься, чтобы просто избежать клише. Скажем, подкрадывается рифма, и в поле зрения нет лучшей. Она имеет привкус клише. Так что лучше немножко укрепить ее. Можно использовать ассонансную рифму. А ассонанс по своей сути вполне ироничен. Есть много трюков. Справедливо было бы сказать, что ирония, так же, как и все остальное, продукт самого языка. Это одна из таких вещей. Так почему же ей не быть в стихах? Это удовольствие. Но нельзя перебарщивать. Ее всегда нужно с чем-то совмещать. Она не должна быть целью сама по себе. Я думаю о строках. Игбин просить не видеть здесь порочность. Поэмой больше человеком Ницше. Эти строки имеют юмористический оттенок, но в них присутствует что-то очень глубокое. Это были хорошие стихи. Это был 1965 год, деревня Норинская, давно, 14 лет назад. Годы прошли, удивительно. Считаете ли вы, что изгнание повлияло на ваш интерес к наблюдению за языком немножечко со стороны? А на темы, касающиеся отчуждения? Если быть абсолютно честным, думаю, да. Однако я делаю вид именно то основание, что нет, потому что, по сути, любая страна — это всего лишь продолжение пространства. Когда я приехал сюда, я велел себе не драматизировать случившееся. Вести себя так, как будто ничего не произошло. Так я себя и делал. Думаю, что я так продолжаю. Но в первые 2-3 года я чувствовал, что скорее веду себя, чем живу. Но больше веду себя так, как будто ничего не произошло. Теперь мне кажется, что маска приросла к лицу. Просто я не чувствую этого, не могу провести различий. В смысле моего интереса и того, как повлияла на меня эта перемена, я не знаю, что можно сказать с уверенностью, потому что определенные вещи действительно произошли. Я стал меньше тосковать по определенным культурным феноменам, например, по идее авангарда в искусстве. Теперь я думаю, что это дерьмо на 90%, если не больше. Если бы я остался в России, я продолжал бы считать, что театр абсурда — великая вещь. И все же я действительно не знаю. Я думаю, человека заставляет изменить отношение или восприятие не столько его реальный опыт, реальный вкус того или иного явления, а старение само по себе. Становишься менее возбудимым. Не становишься умнее, но становишься, так сказать, более земным. В каком-то смысле это вредно, потому что популярный вариант поэзии требует от поэта какого-то приподнятого состояния. И должен сказать, что в России я вообще был немножечко более, как бы выразиться, неземным. Я никогда не был неземным, но у меня были более неземные заботы. Когда я писал стихи, я чаще впадал в поиск невидимого на ощупь. Но это часто приводило меня к какой-то мистической бессвязности, которую я тогда и презирал. Если что-то подобное происходит сегодня, то более точно, а потому не так часто. Опять же, я не стал бы приписывать это перемене обстановки. Это результат старения, у которого есть благородное название «зрелость», хотя очень часто я испытываю такую же неуверенность, как в 19 или 18 лет. Поэзия — лучшая школа неуверенности. Что касается моего отношения к языку, к моему языку, то пока я не думаю, что произошло что-то действительно плохое. Наоборот, дома языком пользуешься в торопях. Вроде бы доверяешься, но на самом деле не доверяешься, но писание — это что-то автоматическое. Например, Есть масса пассажей в тех стихах, хотя я не часто в них заглядываю, потому что не выношу этого, где я вижу, что язык используется как-то неряшливо. Теперь я внимательнее, воздержаннее. Дает ли пребывание вне собственного языка то, что не слышишь множество перекрывающих друг друга голосов, иной взгляд на собственный голос? Язык — это очень личная вещь. Когда тебя перемещают, ты оказываешься в предельном уединении. Это тет-а-тет между тобой и твоим языком, без посредников. Слышать язык улицы, особенности фраз, их повороты и так далее, определенно здорово помогает. Но опять-таки, я думаю, что поэт должен вырабатывать собственный диалект, собственную идиому, поскольку у него есть свой способ мышления, не такой, как у других поэтов, он вырабатывает и свой способ говорить. Но цель в том, чтобы в этом своем диалекте быть более выразительным, это своего рода цель. Думаю, твое перемещение не нарушает ход событий. Насколько мне известно, это только подталкивает. Когда пишешь на своем языке в чужом окружении, начинают происходить странные вещи. Внезапно возникает множество страхов. Забываешь то, забываешь это. Когда ищешь рифму и не находишь ее, то спрашиваешь: «Господи, что происходит? Может быть, рифма не существует, или я что-то забыл?» Да, такие вещи случаются. И да, этого достаточно, чтобы заволноваться. Когда собираешь что-то сказать, то даешь волю всей своей лингвистической памяти. Стараешься представить себе разные способы, как это сказать, чего я, конечно, не стал бы делать дома. В целом объем лингвистической деятельности остается таким же. Язык, я думаю, подкрепляет не столько разговор, сколько чтение. Короче говоря, пребывание вне своего экзистенциального контекста помогает создать более ясное представление о себе, о том, что ты такое физически и лингвистически. Не могли бы вы посоветовать молодым поэтам, что читать, кроме Кавафиса и Йодена? Молодые поэты? Я тоже когда-то принадлежал к этой категории довольно долго. Прежде всего, Гарди, Эдвин Арлингтон Робинсон, особенно его Исаак и Арчибальд, и Рембрандт Рембрандту. Это очень интересные вещи. Не говоришь о его коротких стихах вроде Ричарда Кори и этой вещи о Тильбюри Тауне. Сейчас мы говорим об американцах. Давайте подумаем об иностранцах. Я думаю, что чтение иностранной поэзии раскрепощает воображение или интуицию. Я определенно порекомендовал бы Югослава Васко Попа. Есть несколько великих поляков, например, Чеслав Милош и Збигнев Херберт. Особенно Херберт, потому что он очень концептуален. Американцу довольно легко его понять. Слово «концептуальный» по отношению к Херберту немножко снижение, потому что он намного интереснее. Польская поэзия чрезвычайно богата. Я бы добавил к списку таких поэтов, как, ну, переводов не так уж много, Веслава Шимборска, Станислав Гроковяк, Тадеуш Ружевич. Хотя в нем меня беспокоит то, что называют интернациональным стилем. Одан говорил, что в наш век всемирного единообразия интернациональный язык невозможен только в поэзии. Однако Ружевич именно такой поэт, но все равно очень глубокий. Есть еще один польский поэт, которого следует читать. Думаю, он был таким же великим, как Бодлер. Норвит. Циприан Камил Норвит. Есть прекрасный чешский поэт, надеюсь, он еще жив, потрясающий человек Владимир Холлан. Это лучший из возможных новостей на горизонте. Давайте закончим с Восточной Европой. Яна Шпилинский, недавно вышла его книга в переводе Теда Хьюза, но это не самые удачные переводы. Есть еще прекрасный венгерский поэт Миклош Радноти, чья судьба действительно была злосчастно, его убили немцы в концлагере в Югославии. Когда его похоронили, в лагерь пришла жена. Тело выкопали, это была общая могила, и она опознала его, найдя в нагрудном кармане пачку элегий, написанных классическим александрийским стихом. Это нечто. Что касается немцев, Это в первую очередь Ингеборг Бахман, а затем Петр Хухел. Он чудесный поэт. Но я прошу прощения за чудесных поэтов, но он правда таков. И его друг и современник Гюнтер Эйх. Хухел есть в сборнике Майкла Гамбургера. Пауль Целан тоже очень хороший поэт. Он покончил с собой в Париже в 71-м или в 70-м году. Нам не следует перенимать это у европейцев. Я имею в виду нам, американцам, и нам, русским, нам не следует перенимать эту самодраматизацию. Это оборотная сторона самовозвеличивания. Им действительно выпал отвратительный жребий. Всем им. В этом веке, кто имел несчастье родиться в 20-30-е годы, война и все прочее. Но все равно. Я думаю, что некоторые из них слишком носились своими несчастьями и катастрофами. Они в каком-то смысле преуспели за счет того, что строили вокруг себя свою идентичность, в отличие от честного Милоша. Ведь идентичность поэта должна строиться скорее на строфах, а не на катастрофах. Итак, Целан. Еще один человек, который был у меня на уме, это Георг Тракль. Что касается французов, то мне нечего сказать, кроме одного человека, на которого я наткнулся случайно в моем глупом и беспорядочном чтении. На самом деле, есть два человека, которые были второстепенными поэтами, Рене Декадо и Жюль Супервьель. Я называю второстепенных французов, потому что люди вроде Реверди, Рене, Шара и Мишо мне не нравятся. Они довольно хорошо известны. Я не считаю, что есть смысл их пропагандировать. Я ничего не знаю о поэзии на испанском языке, кроме Хорхе Манрике, Гонгоры, Сан-Хуана де ла Крус и Мачадо. По сравнению с Мачадо, Лорка и другие кажутся тусклыми. Очень хороший голландский поэт Нейхоф. Его поэма — одно из величайших поэтических произведений нашего века. «Аватар» — это нечто совсем иное. Я думаю, это будущее поэзии. По крайней мере, она готовит почву для очень интересного будущего. Русские. Цветаева, Мандельштам, Клюев, Заболоцкий. На английском языке и сборник Заболоцкого «Столбцы». При всех неизбежных шероховатостях перевода видно, какой он новатор. Это спасает однообразность. Если есть цивилизованная поэзия, цивилизованная не только в смысле тона, но и в смысле выдержанной цивилизации, то это итальянская поэзия. Прежде всего, Умберто Саба. Человек из Триеста, традиционалист, но со всякой чертовщиной. Затем Джузеппе Унгаретти, хотя, боюсь, он буквально понял Малларме. Его изречение, что на страницах не должно быть слишком много слов. Их немного. Я думаю, что в стихотворении должно быть достаточно слов, чтобы страница почернела, иначе становится похожим на танку или на хайку. Они хороши, но их лучше делают сами японцы, например, Басё. Затем, конечно, Монтали. Из менее известных поэтов я назвал бы Чезаро Павезе. У него есть книга, имеющая решающее значение для всех, кого интересует поэзия. Это «Дневник» или «Исповедь» 1935-1950 годов. Что касается самих стихов, они довольно хорошо переведены на английский. Есть еще Дзанзотто и еще такая странная личность, Сандро Пенна, которого фактически не существует на английском. Причина, по которой я рекомендую итальянцев, заключается в их уровне интеллектуальной деятельности, утонченности. Они очень культурны благодаря своему образованию, солидному европейскому образованию. Но помимо того, что они действительно знают латынь и древнегреческий, помимо ренессансной фактуры того, что их реально окружает, помимо всего этого, есть еще близкие отношения с тем, что создано людьми, близкие отношения с колоннами, которые встречаются так же часто, как деревья. И в результате такого положения искусственное рассматривают как естественное, и наоборот. Я думаю, мы довольно далеко от них, достаточно далеко, чтобы оценить такое восприятие. Может быть, их поэзия не так хороша, как нам кажется, из-за изысканности их фактуры. Это то, чего нам в Америке не хватает. Но человек всегда извлекает выгоду из ностальгии. Если мы говорим о поэзии, то фактура итальянской поэзии главным образом культурная или историческая, а ткань американской поэзии довольно антропологична. Я не то что высмеиваю последнюю и восхваляю первую. Смысл в том, что они дают нам представление о том, в каком направлении искать. И примеры такого поиска мы находим в чудесных итальянских стихах Ричарда Уилбера, Энтони Хекта и Стэнли Кьюница. Действительно, можно составить прекрасную антологию американской поэзии об Италии. Это поэзия ненасытного взгляда. Именно так и работает цивилизация, через индукцию. Если б я был молодым поэтом или... да кем угодно, хоть десантником, я читал бы скорее древних. Думаю, никто не имеет права прикасаться к бумаге, пока не прочтет Гильгамеша. Никто не имеет права писать по-английски, не прочитав «Метаморфозы Овидия». Тоже относится к Гомеру и Данте. Прежде чем мы доберемся до Данте, есть множество прекрасных римлян. Я бы выбрал Марсиала. Нет ничего более значительного. Но следует посмотреть разные переводы, потому что иногда Марсиал начинает звучать как нью-йоркский таксист, и это действительно глупо. Марсиал так многогранен, он реже всех в истории лизал задницы. Его похвалы тиранам — это просто продувание мозгов. Но я никогда не читал ничего более злого, чем его эпиграммы, и их стоит уважать за силу презрения. Он, к тому же, прекрасный лирик. Он родился в Иберии и в Испании и вернулся туда жить из Рима. В одном из стихотворений он оглядывается на свою жизнь в Риме, говорит о том, как половина его жизни была скрыта, о том, что были хорошие дни и плохие дни. Если мы обозначим белыми камушками хорошие дни, а черными плохие дни, — говорит он, — черных камешков на столе больше. Если хотите жить счастливо, — говорит он друзьям, — не заводите близкой дружбы ни с кем. Может быть, тогда будет меньше радости, но и печали меньше. Когда такое послание приходит сквозь тысячелетия, оно сильно трогает. Вообще следует положить левую руку на Гомера, Библию, Данте и Лоэбовскую серию, прежде чем взять авторучку в правую. Все эти авторы, на мой взгляд, намного важнее, чем наши современники, хотя бы потому, что современная литература — это следствие древней причины. Если вы хотите увидеть образец метафорического мышления, решающее значение имеет чтение Овидия. Видно, что этот человек оживляет мифологию. В его мифе о нарциссе и эхо нарцисс появляется в воде, и эхо появляется. Она любит его, нарцисс отсылает ее прочь, а он, ну, он просто прыгает. Но когда Овидий говорит о печали эхо, не то чтобы начинаешь плакать. Вы можете заплакать, это зависит от нервов. Это такое красивое описание ее реакции, ее колебаний. На этом фоне Вирджиния Вульф выглядит детским садом. Честное слово, это сбивает с толку. Мы думаем, что раз сегодня мы присутствуем, значит, мы умнее тех, кто отсутствует. Читая древних, понимаешь, что это представление не точно. В смысле технологии оно может быть и верно, но в смысле поэзии приходится смириться. Если бы я был моложе, я написал бы книгу подражаний. Мечта моей жизни — сделать книгу избранных произведений, особенно Александрийской школы, особенно одного человека, который нравится мне больше всех, Леонида из Торрента. Это человек, одаренный богатым воображением. Я думал о том, чтобы сделать такую книгу, небольшую брошюру. На обложке была бы акварель с изображением каких-нибудь развалин и мое имя. Перевод Натальи Строиловой.